крохотный, чуть приоткрытый рот, изумленная дуга бровей, а глаза то свинцовые, как море в непогоду, то ярко-зеленые. Гадали, с кем она водится, ведь никогда не покраснеет, не проговорится. Квартирная хозяйка Аглая Никитишна удивлялась, почему Машу ругают. Но где было понять старухе бури молодости? Маша и в институте оставалась одинокой. Может быть, ей завидовали? Или не умела она раскрыть свое сердце? Некоторые находили ее неискренней, другие — пустой. Были и такие, что говорили, лучше с ней не знаться. Немцы подошли к городу внезапно. Выбраться было трудно, но многие выбрались. Маша осталась. Всю ночь город томился. Ветеран гражданской войны слесарь Стыценко проклинал судьбу, болезнь приковала его к постели. Он говорил Павлику, неужели впустят? Рыжий Ковалев, карлик с лицом, похожим на гипсовую маску, ждал немцев, как нечаянное счастье. Он хотел отомстить людям и судьбе. Аглая Никитишна выволокла из сундука иконы, сожгла тетрадки внука и сказала Маше, не волки, как-нибудь переживем. Утром прошел слух, что немцев разбили возле Степановки. Ковалев стал жаловаться на болезнь. «Я первый уехал бы, только на ногах не держусь». Павлик кричал, «Замечательно! Еще не то будет!» А под вечер пришли немцы. Ковалев ухмылялся, «Видали?» «Нет, немцы — это немцы, точка!» Выглядывая из окон, женщины шептались. «В институт зашли!» Селезневой, к Никитиным. Смотрит, какие дома получше. Ночью стреляли, и Аглая Никитишна поспешно крестилась. Ковалев стал бургомистром. Он выдал Стыценко, старика Никитина, комсомолку Рублеву. Комендант Зольта сказал, «Вы человек маленького роста, но большого ума!» И засмеялся. Ковалев въехал в дом доктора Цигеля. Он возмущенно рассказывал, считался лучшим врачом, а ни картин, ни хорошей посуды. Почет не пошел впрок Ковалеву. Он исхудал, говорил, что пошаливает сердце, а хорошего врача нет. Павлик рассказывал, что когда специалиста по сердечным болезням старика Цигеля вели на казнь, он крикнул Ковалеву «Умру, а ты, гад, сдохнешь!» Павлика немцы повесили на базарной площади. Управдом Замай в прошлом растратчик выпросил кусок веревки. Он играл каждый вечер в железку, крупно играл, и так при этом потел, что промаслил колоду. Учителя Шаповалова застрелили за то, что он не поклонился офицеру. Мартьянову схватили, увидав труп Шаповалова, она заплакала. У нее в сумке нашли фотографию моряка. Комендант Зольта спросил, «Муж?» Мартьянова покачала головой. Зольта засмеялся, «Любовник!» Тогда она подошла к Зольте и плюнула ему в лицо. Ее засекли и мертвую повесили, надписав «За бандитизм!» Сосед Мартьяновой, бывший научный сотрудник Аграмов, суетился. «Комод у нее хороший, комод тащите сюда!» Аграмов теперь торговал на базаре венгерским коньяком и сульфидином. Он обзаводился мебелью, говорил, выражаясь по старинке, переживая период начального накопления. Полий как-то сказал Аграмову, «Низкая вы тварь, Иван Георгиевич!» Полий ночью расклеивал на заборах рукописные листовки «Москва победит!» Комендант Зольта считал себя психологом. Он поучал своих подчиненных. «Во Франции я щеголял остроумием и пил вино, а здесь я пью водку. Русские любят, чтобы им залезали в душу. Мы здесь не на день и не на год. Чтобы освоить эту страну, нужны виселицы и патефоны». Когда-то Ковалев, осмелев, попросил у коменданта машину. «Неудобно, бургомистр ходит пешком». Зольт ответил, «Машины для немцев. Но почему бы вам не обзавестись пролеткой? Я за традиции». Зольта славился своей распущенностью, он шутил —